Улугбек жадно впитывал знания. Память у него была чрезвычайно цепкая. Улугбека стали рано учить чтению и письму. Сказитель поэта ученых шейх Ариф Азари был представлен воспитателем к трехлетнему Улугбеку и находился при мальчике 4 года. Отец Улугбека, Шахрух, правил в Гератте, куда Улугбек наезжал довольно часто. Здесь он познакомился с настоящей библиотекой. Герат, ныне небольшой город в Афганистане, в то время был крупным культурным центром. Он лежал на скрещении крупнейших караванных путей из Ирана в Китай, из Индии в Среднюю Азию. Среди ремесленников славились и мастера книжного дела, бумагоделы, каллиграфы, переплетчики. В городе было 10 высших учебных заведений, медресе, множество книжных лавок и китабхана, дворцовая библиотека, основанная Шахрухом. Он был страстный любитель книг, которые доставляли к нему со всех концов света. За редкие уникальные рукописи он платил любую цену. Смотрителем дворцовой библиотеки был его сын Байсункар. Китабхана имела солидный штат каллиграфов, миниатюристов, позолотчиков, переплетчиков и филологов. Здесь переписывали и украшали рукописи, некоторые из них — подлинные шедевры искусства. Роскошные издания могли иметь цветные поля. Если один лист имел светло-бирюзовые поля, то соседние — розовые или красные. Если у одного листа поля золотисто-желтые, то у другого — палевые. И велась в стенах китабханы и настоящая филологическая работа. Именно отсюда в эти годы вышел сводный текст знаменитого эпоса Фирдауси «Шахнаме» — «Книга царей». Эта прекрасная рукопись содержит 20 больших, изумительных по исполнению миниатюр. Из этой же мастерской вышло другое сокровище — «Калила и Димна». Обе рукописи хранятся сейчас в Тегеране, в Гюлистанской библиотеке. В наше время ожил интерес к книжным знакам, экслибрисам. Во времена Шахруха экслибрисы на книгах дворцовой библиотеки писали жидким золотом на первой странице вверху. Позже экслибрисы стали помещать в самом конце рукописи. Это видно из дошедших до нас 2 рукописей «Дивана юности» Алишера Наваи и «Книга исцеления» Авиценны. Здесь-то, в Герате, в тихих полутемных кельях, китабханы проводил время Улугбек, знакомясь с величайшими творениями человеческой мысли. Конечно, никакого читательского формуляра или списка прочитанных книг мы не имеем. О том, с чем знакомился Улугбек, что его привлекало, можно судить по его трудам и письмам. Любовь к книге возникла у него очень рано, и он пронес ее через всю жизнь. В 17 лет, 1411 год, внук Тимура стал полновластным наследником его пышной столицы. Улугбек не помышлял о завоевании вселенной. Те походы, которые он вел, чтобы защитить свои феодальные права, были не всегда удачны. Даже парадная, хвалебная надпись, что высечена в Нуратинском ущелье, гласит: «С помощью Аллаха величайший султан, покоритель народов, тень Бога на земле, опора ислама Улугбек, да продлит Аллах время его царствования, предпринял поход в страну монголов и от того народа возвратился невредимым». Всего-навсего вернулся невредимым. Строительство, созидание — вот чем прославился просвещенный правитель. В Бухаре по указанию Улугбека воздвигается медресе, над входом которого до сих пор сохранились слова: «Стремление к знанию обязательно для каждого мусульманина и мусульманки». Затем строится медресе на базарной площади Самарканда, Регистане. На портале медресе изображено звездное небо. Тем самым подчеркивалось, что в медресе преподают не только высшие богословские дисциплины, но и точные науки. Улугбек читал здесь лекции для учащихся. Предполагают, что предметом лекции была астрономия. Некоторое время в медресе Самарканда учился великий таджикский поэт Джами, который утверждал: «Нет памятника на путях земных прочнее, чем слово, прозы или стих». Уже в первые годы правления Улугбек окружил себя учеными. Астронома-мудреца Казы Заде Руми называли Платоном своей эпохи. Улугбек считает его своим учителем.